Глава 4. В записках, напечатанных в «Маяке» 1844 года, говорится, что отец Серафим в сане иеродьякона по временам видал в церковных службах святых ангелов, сослужащих и поющих с братьей. Они принимали образы молниеобразных юношей, облеченных в белые золототканые одежды, но пение их нельзя уподобить никакой гармонии на земле. Дивные впечатления производили на душу его эти видения. «Бысть сердце мое, — говорил отец Серафим, — яко воск тая от неизреченной радости. Не помнил я ничего от такой радости, помнил только, как входил в святую церковь, да выходил из нее». В жизнеописании отца Серафима Дивеевского, издания 1874 года, говорится, что он, весь осиянный благодатью Божией, уже во время иеродьяконства своего удостаивался разных видений. Так он видел ангелов, сослужащих и поющих во время богослужений. Вид их, как говорил отец Серафим, был молниезрачен, одежда белая, как снег, или златотканая, пение же их и передать невозможно. При этом обыкновенно отец Серафим изменялся в лице, которое то светлело, то бледнело, то покрывалось румянцем, и говаривал старец: «Бысть сердце мое, яко воск тая от неизреченной радости». Или «Не могу сказать, в теле или кроме тела был я, но только упомнить мог, что выходил из церкви, да еще помнил, что я входил в нее». Однажды в Великий Четверток строитель отец Пахомий, не служивший никогда без отца Серафима, начал божественную литургию в 2 часа пополудни вечерней, и после малого выхода Иеремии возгласил иеродьякон Серафим: «Господи, спаси благочестивые и услышаны». Но, едва обратясь к народу, навел на предстоящих орарем, возглашая: «И во веки веков», как вдруг так изменился видом, что не мог ни сойти с места, ни проговорить слова. Все это заметили и поняли, что с ним Божие посещение. 2 иеродьякона взяли его под руки, вели в алтарь и оставили в стороне, где простоял он 3 часа, меняясь беспрерывно видом, и после, уже придя в себя наедине, поведал строителю и казначею свое видение: «Только что провозгласил я, убогий: Господи, спаси благочестивые и услыши ны». И, наведя орарем на народ, окончил: «И во веки веков». Вдруг меня озарил луч как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, увидел я Господа и Бога нашего Иисуса Христа во образе Сына Человеческого, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небесными силами, ангелами, архангелами, херувимами и серафимами, как бы роем пчелиным и от западных церковных врат грядущего на воздухе. Приблизясь в таком виде до амвона и воздвигнув пречистые свои руки, Господь благословил служащих и предстоящих, посем вступив в святой местный образ свой, что по правую сторону царских врат преобразился, окружаемый ангельскими ликами, сиявшими неизреченным светом во всю церковь. «Я же земля и пепел», сретая тогда Господа Иисуса на воздухе, удостоился особенного от Него благословения. Сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, в сладости любви ко Господу. Автор записок в «Маяке» 1844 года, по-видимому, был саровский инок, которому отец Серафим лично рассказал об этом видении. Показания сходятся. Весьма важно для нас, что видение это совпало со входом священнослужителей в алтарь, когда он изображает вшествие их как бы в самое небо, и священник просит Господа: «Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти,

Это обещание успокоило и обрадовало отходящего ко Господу отца Пахомия. Он поцеловал отца Серафима и затем вскоре опочил мирным сном праведника. Отец Серафим горько оплакал потерю старца Пахомия и с благословения нового настоятеля, отца Исаии, также горячо любимого, удалился в пустынную келью 20 ноября 1794 года, в день прихода в Саровскую пустынь. Келья, или так называемая пустынка отца Серафима, в которой он спасался, находилась в дремучем сосновом лесу на берегу реки Саровки, на холме, в 5 или 6 верстах от монастыря, на восход зимнего солнца. Она состояла из одной хаты с печкой и имела крылечко с сенями. Вокруг пустынки отец Серафим устроил себе небольшой огород и обнес все занимаемое им пространство забором. Одно время он имел даже пчельник, дававший ему весьма вкусный мед. На половине пути от пустынки к монастырю жили другие отшельники в уединенных избушках: игумен Назарий, иеромонах Дорофей, схимонах Марк. Вся эта обстановка немного напоминала собою Афонскую гору, состоящую из разных возвышений, усеянную лесом, монастырями и кельями пустынножителей. Поэтому отец Серафим прозвал свой пустынный холм Афоном, а другие уединенные места в лесу он прозвал в духовном смысле именами разных святых мест, как Назарет, Иерусалим, Вифлеем, Фавор, Кедрский поток, река Иордан и так далее. Несмотря на удаление отца Серафима в пустынку, народ стал беспокоить его там. Приходили и женщины. Великий подвижник, начиная строгую пустынническую жизнь, считал для себя неудобным посещение женского пола, так как это могло соблазнить и монашествующих, и мирян, склонных к осуждению. Но, с другой стороны, лишить женщин назидания, ради которого они приходили к пустыннику, могло быть делом неугодным Богу. Он стал просить Господа и Пресвятую Богородицу об исполнении его желания, и чтобы Всевышний, если это не противно его воле, дал ему знамение на то преклонение ветвей вблизи стоящих дерев. В преданиях, записанных в свое время, есть сказание, что Господь Бог действительно дал ему знамение своего изволения. Наступил праздник Рождества Христова. Отец Серафим пришел в монастырь к поздней обедне, в храм живоносного источника, и причастился святых христовых тайн. После обеда в своей монастырской келье он вернулся на ночь в пустынь. На следующий день, 26 декабря, празднуемый по положению собор Пресвятой Богородицы, отец Серафим вернулся ночью в обитель. Проходя свой холм, где он спускался вниз долу, отчего гора и названа была отцом Серафимом Афонской, он увидел, что с обеих сторон тропинки огромные сучья вековых сосен склонились и завалили дорожку. Вечером ничего этого не было. Отец Серафим упал на колени и поблагодарил Бога за данное по молитве его знамение. Теперь он знал, что Господу Богу угодно, дабы жены не входили на его гору. Кое-как, пройдя сквозь сучья, завалившие тропу, он пришел в обитель, поспел к самой литургии и пошел в церковь живоносного источника. В тот день строитель отец Исаия служил литургию соборни, отец Серафим стал в алтаре. По перенесении святых даров на престол, когда была пропета вторая половина херувимской песни, отец Серафим, приблизившись благоговейно к престолу, сказал отцу Исаии: «Батюшка, отец-строитель, благослови, чтобы на мою гору, на которой живу теперь, женам не было входа». Строитель, намереваясь читать молитву предложения по перенесении святых даров на престол, ответил на это с некоторым раздражением: «В какое время и с каким вопросом подошел ты, отец Серафим? Теперь-то и благослови, батюшка, — просил отец Серафим. «Как же я могу, — сказал строитель, — за 5 верст смотреть, чтобы женам не было входа?» «Вы только благословите, батюшка, — сказал отец Серафим, — и уже никто из них не взойдет на мою гору». Нечего делать. Подали образ Пресвятой Богородицы, блаженное чрево, и старец Исаия, благословляя отца Серафима святой иконой, сказал: «Благословляю, чтобы не было женам входа на твою гору, а ты сам охраняй». Приложившись к святой иконе, отец Серафим отошел на свое место и затем в обычное время причастился святых тайн. После обеда, возблагодарив старца Исаию за данное благословение, на ночь опять возвратился в свою пустынную келью. Существуют разные варианты этого рассказа, не изменяющие сущности дела, и потому разноречия не имеют исторического значения. Так некоторые, лично знавшие отца Серафима, передают, что разговор со старцем Исаией происходил не во второй день Рождества Христова, а на 5-й неделе Великого Поста в субботу, в день похвалы Пресвятой Богородицы, и что после благословения отца Исаии через неделю отец Серафим увидел преклонившиеся ветви дерев. Несомненно, что отец Серафим молил Бога и Пресвятую Богородицу о запрещении женщинам восходить на его гору. Ему было дано знамение свыше, благословение настоятеля, и после этого он сам завалил колодами тропинку к себе, и не только женщинам, но и вообще сторонним людям вход к нему был совершенно закрыт. Сведения о жизни великого Серафима в дальней пустынке получены значительно позже, частью из рассказов самого подвижника и его наставлений, частью из повествований других пустынножителей, посещавших его, а также из свидетельств самой местности его уединения и обстановки убогой хижины. В продолжении всего подвижничества отец Серафим носил постоянно одну и ту же убогую одежду — белый полотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные бахилы вроде чулок, поверх которых надевал лапти, и поношенную камелавку. На балахоне висел крест, тот самый, которым благословила его родная мать, отпуская из дома, а за плечами висела сумка, в которой он носил при себе Святое Евангелие. Ношение креста и Евангелия имело, конечно, глубокий смысл. В жизнеописании Дивеевского издания сказано, что по подражанию древним святым отец Серафим носил вериги на обоих плечах, и к ним были привешены кресты, одни спереди в 20 фунтов, другие сзади в 8 фунтов каждый, и еще железный пояс. И эту тяжесть старец носил во все время своего пустынножительства. В морозы он накладывал на грудь чулок или тряпку, а в баню никогда не ходил. Видимые его подвиги состояли из молитвословий, чтения книг, телесных трудов, соблюдения правил великого Пахомия и так далее. В холодную пору он топил келью, колол и рубил дрова, но иногда добровольно переносил холод и мороз. Летом он возделывал гряды на своем огороде и удабривал землю, собирал мох с болот. Во время подобной работы он ходил иногда без одежды, перепоясав чресла свои, и насекомые жестоко уязвляли тело его, отчего оно опухало, синело по местам и запекалось кровью. Старец добровольно терпел эти язвы, Господа ради, руководствуясь примерами подвижников древнего времени. На грядах, удобренных мхом, отец Серафим сажал семенами лук и другие овощи, которыми он питался летом. Телесный труд порождал в нем благодушное состояние, и отец Серафим работал с пением молитв, тропарей и канонов. Владея счастливой памятью, он знал наизусть множество церковных песен, которыми и услаждал свой дух. Так он певал, например, всемирную славу в честь Пресвятой Богородицы, считая ее покровительницей своей пустыни. чудный антифон, пустынным непрестанное божественное желание бывает, представляющий пустынную жизнь, песнь, возносящую душу к великому делу любви Божией, творению мира и человека. И же от несущих вся приведы, словом созидаемое, совершаемое духом и тому подобное. Отец Серафим завел в одно время и пчельник. Замечались иногда явления такого рода. Во время занятий в огороде или в пчельнике или в лесу он вдруг на некоторый срок прерывал работу, руки опускались, топор, нож или лопата вываливались, глаза закрывались, и старец всей душой погружался в самого себя, уходил умом и сердцем на небо и витал в богосозерцании. Если кто-нибудь был при нем в это время, то, не нарушая сладкой его тишины, каждый с благоговением взирал на старца и старался отойти. Отец Серафим читал много книг. Постоянным правилом его в пустыне было ежедневно прочитывать с изъяснением для себя по нескольку зачал из Евангелия и апостола, что он считал делом весьма важным в духовном совершенствовании христианина, в его восхождении к небу и соединении с Богом. Это он называл снабдением души и свои мысли о том изложил письменно. Чем должно снабдевать душу? «Если хочешь устроить дом души своей, — писал отец Серафим согласно наставлению великого и преподобного Варсонофия, — то прежде приготовь вещество и все потребное, чтобы художнику оставалось прийти и устроить. Потребная для такого здания суть — твердая вера для устроения стен, деревянные оконца, вводящий свет солнечный, который бы освещал дом, чтобы не было в нем ни малейшей темноты. Оконцы деревянные — суть пять чувств, честным крестом Христовым утвержденные, вводящие свет мысленного солнца правды и не позволяющие оставаться в доме твоем ни малейшей темноте врага и доброненавистника твоего. Потом требуется покров. Да ни во дни солнце не ожжет тебе, ни же луна нощью. Псалом 120. Покров скрепляется любовью к Богу, которая бы, покрывая дом, никогда не падала и не позволяла заходить солнцу во гневе твоем, дабы не увидеть его обличающим тебя в день судный и жгучим в огне гиенском и луну, свидетельствующую о ночном нашем унынии и лености. Наконец, требуется дверь, вводящая в дом и хранящая живущего в нем. Разумей мысленную дверь, Сына Божия, который говорит: «Аз есмь дверь». Если так устроишь дом души своей, и в нем не будет ничего неприличного и неугодного Богу, то он приидет с благословенным Отцом и Духом Святым, и обитель у тебя сотворит, и научит тебя, что такое мир души, просветит сердце твое радостью неизглаголанную. Душу снабдевать надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. Евангелие и послание апостолов должно читать стоя пред святыми иконами, а псалмы можно читать сидя. От чтения Святого Писания бывает просвещение в разуме, который оттого изменяется изменением божественным. Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должно устроять и жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своей милостью, но исполнит его дара разумения. Когда же человек снабдит душу свою Словом Божиим, тогда исполняется разумением того, что есть добро и что есть зло. Чтение Слова Божия должно быть производимо в уединении, для того, чтобы весь ум читающего углублен был в истины Священного Писания и принимал от Бога в себя теплоту, которая в уединении производит слезы. От них человек согревается весь и исполняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце паче всякого слова. Телесный труд и упражнения в божественных писаниях, учит преподобный Исаак Сирин, охраняют чистоту, а труд подкрепляется надеждой и страхом. Надежду же и страх производят в уме удаление от людей и непрестанная молитва. Пока не примет утешителя, человек имеет нужду в божественных писаниях, чтобы воспоминание о благах напечатлевалось в уме его и от непрестанного чтения обновлялось в нем стремление ко благу и охраняло душу его от тонких путей греха. Имеет нужду потому, что не приобрел еще силы духа, которая удаляет заблуждение, берет в плен душеполезные припоминания и приближается к той холодности, какая бывает при рассеянности ума. Ибо когда сила духа не зайдет на душевную силу, действующую в нем, тогда вместо закона Писания укрепляются в сердце заповеди духа, и тогда он втайне бывает наставляем духом и не имеет нужды в помощи чего-либо чувственного. А пока сердце учится через вещественное, вслед за учением идет заблуждение и забвение. А когда учение будет от духа, тогда память соблюдается невредимую. Исаак Сирин, слова подвижнические, слово 58. Следует также снабдевать душу и познанием о церкви, как она от начала и доселе сохраняется, и что терпела она в то и другое время. Знать же сие не для того, чтобы желать управлять людьми, но на случай могущих встретиться вопрошений, также для убеждения и утешения своего духа. Более же всего делать это должно, собственно, для себя, чтобы приобрести мир душевный, по учению псаломника. «Мир мног любящих, закон твой, Господи!» С отцом Серафимом находилась псалтирь с восследованиями. Подвижник совершал по ней ежедневно монашеское правило по чину первых, строгих пустыножителей. Так, около полуночи, вставши от сна, он совершал правило Пахомия Великого, читал утренние молитвы, пел полуночницу, утреннюю, и читал первый час. При наступлении девятого часа он читал часы третий, шестой, девятый и проходил чин изобразительных. По вечеру он читал вечернюю и малое повечерие. При наступлении ночи творил монастырское правило с молитвами на сон грядущим. Часто также вместо вечернего правила полагал по 1000 поклонов за один раз. Сон его во время ночи был непродолжительный. Сверх того, он занимался псалмопением сперва по уставу святого Пахомия Великого, а потом, применительно к всему уставу, составил свое чинопоследование, которое известно под именем Келейного правила. Келейное правило отца Серафима. Боже, очисти мя грешного и помилуй мя, создавай мя, Господи, помилуй мя, без числа согреших, Господи, прости мя, Боже, милостив буди мне грешному, Боже, прости моя беззаконие и согрешения, кресту Твоему поклоняемся, Владыку, и святое воскресение Твое славим, Господи, аще словом или делом или помышлением согреших во всей жизни моей, помилуй мя и прости мя грешному милости Твоей я ради. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ныне очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан и на всяком месте владычествия Твоего православно живущая. Подашь тем, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им всякое согрешение, вольное же и невольное, и их святыми молитвами меня окаянного помилуй. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, праотец, отец и братья наших, сде лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся, подашь им, Господи, царствие и причастие Твое я бесконечные и блаженные жизни, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. В беззакониях зачався аз блудный, не дерзаю взирать и на высоту небесную, но дерзая на человеколюбие Твое зову, Боже, очисти мя грешного и помилуй мя. Аще праведник едва спасется, аз где явлюся грешный, тяготы и зноя дневнага не понесох, но понес наемниками едино на десятого часа сопричти мя, Боже, и спаси мя. Объятие, Отче, отверстиями подчися, блудно мое иждих житие, на богатство неиждеваемое взирая, щедрот Твоих спаси, ныне обнищавшее мое, да не презреши сердце, Тебе, Бо Господи, в умилении зову, согреших на небо и пред Тобою. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова рощую сущую Богородицу Тя величаем. Согреших к Тебе спаси, яко блудный сын, прими мя Отче кающего сей, помилуй мя Боже. Зову к Тебе, Христе, спаси мытаревым глазом, очисти мя яко же оного и помилуй мя Боже. Милосердие, сущий источник милости, сподоби нас, Богородице, призри на люди согрешившие, яви, яко присно, силу Твою, на Тябо уповающе радуйся вопием Ти, яко же иногда Гавриил, бесплотных архистратиг. Вся паче смысла, вся преславная Твоя, Богородице, таинство, чистоте запечатанной и девству храниму, Мати познала сей сине ложно, Бога родши истинного, того моли спастися душам нашим. Пречистому образу Твоему поклоняемся, благие, просящие прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавивши я же создал еси от работы вражия, тем благодарственно вопием Ти, радости исполнил еси вся, спаси наш пришед и спасти мир. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Небесных воинств архистратизи, молим вас, присно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крил невещественные вашей славы, сохраняющены и припадающие, прилежно и вопиющие, от бед избавитены, яко чину начальницы вышних сил. Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милости Твоей я от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. Глубиною мудрости человека любно вся строей и полезная всем подаваяй, едини содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на тябу упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, и деже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Упование христиан, Пресвятая Дева, Его же родила еси Бога, паче ума же и слова, непрестанно молись горними силами, дать оставление грехов нам всем, исправление жития, верою и любовью приснуть очтущим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, владыко живота моего, дух праздности уныне я любоначалие и празднословие не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти мя грешного и помилуй мя. Боже, очисти мя грешного и помилуй мя. Создавай мя, Господи, помилуй мя. Без числа согреших, Господи, прости мя. Боже, милостив буди мне грешному. Боже, прости моя беззаконие и согрешение. Христу Твоему поклоняемся, Владыку, и святое воскресение Твое славим. Господи, аще словом или делом, или помышлением согреших, во всей жизни моей помилуй мя, и прости ми грешному милости Твоей я ради. Достойно есть яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослова рощую сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины и живездесы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ныне очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Христу твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение твое славим. Возбранный воеводой, Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписуйте создание и раб твой, но яко имей милосердие неизреченное от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственное восписуем ти раби твоей Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста не невестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и прости моя беззаконие и согрешения. Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая Госпожа, Пречистая Дева Богородица Мария, Мати Божия, спаси мя грешного. Святые Архангели и Ангели, Херувими и Серафими, вся силы небесная, помилуйте мя и молитесь ко Господу Богу мне грешном. Святый Ангеле Господень, Хранителю мой святый, помилуй мя и молись ко Господу Богу мне грешном. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, помилуй отца нашего, строителя иеромонаха, со всею о Христе братьею, подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное, их святыми молитвами меня, каянного, помилуй. Спаси, Господи, помилуй всех православных христиан на всяком месте владычествия Твоего, и подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное, их святыми молитвами меня, каянного, помилуй. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, праотец, отец и братья наших, сде лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся, и подашь им, Господи, причастие Твое я бесконечное и блаженное жизни, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Спаси, Господи, и помилуй всех православных христиан на всяком месте владычествия Твоего, и подашь им, Господи, душевный мир и телесное здравие, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное, их святыми молитвами меня, каянного, помилуй. И ныне и присно во веки веков. Аминь. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, праотец, отец и братья наших, сде лежащих и повсюду православных христиан, приставшихся, и подашь им, Господи, причастие Твое я бесконечные и блаженные жизни, и прости им, Господи, всякое согрешение, вольное же и невольное. а тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, о священный храм и раю словесный, девственное похвало, из нея же Бога воплоти сей младенец бысть, прежде век сый Бог наш, ложеснабу Твоя престол сотвори, и чрево Твое пространнее небес содела, о Тебе радуется благодатная всякая тварь, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови! Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное. Я же в слове и в деле, я же в ведении и в неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении. Вся нам прости, яко благо человеку любец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеку любче. Благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущее посети исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости». Помяни, Господи, прежде усопших, Отец и братья наших, и упокой их, иди же пресещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь тем яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычицы нашей Богородицы, и Пресно Девы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава Богосподня на Тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, Ты же чистая красуйся, Богородица, восстание Рождества Твоего. Воистину, Богородицу Тя исповедуем, спасение Тобою, Дева чистая, с бесплотными лики Тя величающая. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словоросшую сущую Богородицу Тя величаем. Радуйся, девственное похвало, радуйся, Мать Пречистая, юже вся тварь божественными песнями величает. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы и подчися на умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих Тя. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты бо еси спасение рода христианского. Нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, чистая Дева, Бога невеста, Владычица, я же Бога Слово человеком, преславным Твоим Рождеством соединившая, и отринувшееся естество рода нашего небесным совокупшая, я же ненадежных едино надежда и боримых помощи, готовое заступление к Тебе притекающих и всех христиан прибежище, не гнушайся меня грешного, скверного, скверными помыслами, словесы и деяньми всего себе непотребно сотворша, и разумом лености сластей жития раба бывша, но яко человеколюбивого Бога Мати, человеколюбнего милосердися о мне грешним и блуднем, и приимимое еже от скверных устен приносимое Тебе моление,

А братья удивлялись, чем я питался. А я снитку ел. И о сем я, братья, не открывал, а тебе сказал. Я спросила, а долгое ли время он кушал ее? Он дал мне точный ответ и на это. Но я забыла, без скольких именно дней он вкушал 1000 дней одну снитку. Только помню, что более 2,5 лет, невступно 3 года он питался одною сею травою. По будням, спасаясь в пустыне, отец Серафим накануне праздников и дней воскресных являлся в обитель, слушал вечерню, всеночные бдения и за раннюю литургию в больничной церкви святых Зосимы и Саватия причащался святых Христовых тайн. Затем до вечерни он принимал в монастырской келье приходивших к нему по нуждам духовным из монастырской братии. Во время вечерни, когда братья оставляли его, он, взяв с собою хлеба на неделю, удалялся в свою пустынь. Всю первую неделю Великого Поста он проводил в обители. В эти дни он говел, исповедовался и причащался святых тайн. Духовником его с давнего времени был строитель, старец Исаия. Так проводил старец дни свои в пустыне. Так проводил старец дни свои в пустыне. Другие пустынножители, имена которых мы упоминали уже, имели при себе по одному ученику, которые и служили им. Отец Серафим жил в совершенном одиночестве. Некоторые из саровской братьи пытались сожительствовать с отцом Серафимом в пустыне и были приняты им, но ни один из них не мог вынести трудности пустыннического жития. Ни в ком не нашлось столько нравственной крепости, чтобы явиться в качестве ученика подражателем подвигов отца Серафима. Благочестивые попытки их, принося пользу душе, не увенчались успехом. И те, которые поселялись было с отцом Серафимом, возвращались опять в обитель. Посему, хотя после кончины отца Серафима нашлись некоторые люди, дерзновенно объявлявшие себя его учениками, но при его жизни они в строгом смысле учениками не были, и название «Серафимов ученик» в то время не существовало. В пребывании его в пустыне, говорили тогдашние саровские старцы, вся братия была его учениками. Также многие из саровской братии временно приходили к нему в пустынь. Одни просто посещали его, а другие являлись по нужде в советах и наставлениях. Старец хорошо различал людей. От некоторых он удалялся, желая сохранить молчание, а имеющим нужды до него не отказывал в духовной пище, с любовью руководствуя их к истине, добродетели и благоустроению жизни. Из постоянных посетителей отца Серафима известны схимонах Марк и иеродьякон Александр, также спасавшийся в пустыне. Первый бывал у него 2 раза в месяц, а последний — 1 раз. Отец Серафим охотно беседовал с ними о разных душеспасительных предметах. На сердце их с особенной глубиной напечатлелась беседа его о непрестанной внутренней или умной молитве, ее силе и значении, учение которое известно стало отцу Серафиму не из книг, а из собственного опыта жизни. Краткий образчик этой беседы мы находим в следующем наставлении отца Серафима о молитве. «Истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве к Иисусу Христу, говоря умом: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. В часы же после обеденной можно говорить сию молитву так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй меня грешного. Или же прибегать собственно к Пресвятой Богородице, моляся: Пресвятая Богородица, спаси нас. Или говорить поздравление ангельское: Богородице, Дева, радуйся. Таковым упражнением при охранении себя от рассеяния и при соблюдении мира совести можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Ибо, по словам святого Исаака Сирина, кроме непрестанной молитвы мы приблизиться к Богу не можем. Слово 69. Виды молитвы весьма хорошо изъяснил святой Симеон Новый Богослов. Добротолюбие — слово о трех образах молитвы. Достоинство же молитвы ясно определил святой Златоуст. «Велие, — говорит он, — есть оружие молитва, сокровище неоскудно, богатство никогда же иждиваемо, пристанище небурное, причина тишины и множеству благих дел корень, источник и мать есть». Слово пятое о непостижимом. В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми очами, во внутреннем внимании. Открывать же очи разве тогда, когда уныешь, или сон будет отягощать тебя и склонять к дреманию. Тогда очи обращать должно на образ и на горящую перед ним свечу. Если в молитве случится плениться умом и расхищение мыслей, то должно смириться пред Господом Богом и просить прощения, говоря: «Согреших, Господи, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Посему всегда должно стараться, чтобы не предавать себя рассеянию мыслей, ибо через сие уклоняется душа от памяти Божией и любви Его, по действию дьявола, как говорит святой Макарий. «Все супостата нашего тщания есть, да мысль нашу от памятования о Боге и страха и любви отвратить». Слово второе, глава 15. Когда же ум и сердце соединены будут в молитве, и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотою духовную, в которой воссияет свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. И всем мы должны благодарить Господа и предавать себя Его воле. Должны также представлять Ему все свои мысли, слова и деяния, и стараться, чтобы все служило к Его благоугождению. Несмотря на редкость посещений, пустынножителям Марку и Александру приходилось находить отца Серафима совершенно погруженным в богомыслие. В таком случае, не решаясь нарушать его духовных занятий, они ожидали неведомо для старца окончания их. Случалось и так, что, пождав около часа, они не получали свидания с ним, уходили в свои места и, имея такой живой урок подвижничества пред собою, сами свящим усердием предавались духовным подвигам. Из посторонних посетителей отца Серафима в это время особенно известен один нижегородской губернии диакон, впоследствии иеромонах и подвижник, Тимон. Он происходил из духовного звания, окончил полный курс учения в нижегородской семинарии и был человеком образованным. Влияние духовной науки развило в нем, кроме умственных дарований, чувство благочестия с характером аскетическим. Однако же обстоятельства понудили его жениться, хотя и сверх его желаний. Потом он, Хиротонисан, был в диакона, но в скором времени Господь разрешил его от уз брачных. Немного поживши, супруга его скончалась. Оставшись свободным, этот отец-диакон часто ходил в Саровскую пустынь. Тут он сблизился с пустынножителями, отцом Серафимом и Марком. Старцы, видя его искреннее усердие к богоугодному житию, охотно приняли его в свое руководство и были его наставниками и учителями. Слова их падали на добрую землю. Отец-диакон поступил в монашество и в сане иеродиакона был экономом при архиерейском доме. Нижегородский преосвященный желал посвятить его в иеромонаха. Но аз, говорил о себе Тимон, никак не соглашался, потому что все желание мое было в пустыне жить одному, с единым Богом. Спустя много лет Преосвященный послал его в городской монастырь строителем. Однажды, приехавший в монастырь для служения, архиерей сказал, что неприлично быть иеродьякону-строителем, и хиротонисал его в иеромонаха, хотя он и не искал этого. «Аз же, — говорил отец Тимон, — пожелал на покой в Костромскую епархию, в Кривозерский монастырь, который и прежде знал. Святейший Синод его уволил от монастыря, и игумен Кривозерский благословил ему поселиться во внутренней пустыне, где он прожил один почти 20 лет. Близ того места, где была внутренняя пустынь отца Тимона, стоял монастырский хутор и небольшая старая церковь. С хутора доставляли пустыннику пищу. Потом грех моих ради великих, — повествовал отец Тимон, — повелел Господь мне из пустыни выйти на хутор, жить там и основать монастырь. Но Аз никак не хотел разлучиться с пустыней и воспротивился Господу своему. Зато меня Господь наказал, разбил меня паралич, и Аз лежал как мертвый. Приехали монастырские работники за лесом, и, привезши мне пищи, нашли меня без памяти и без языка, и всего разбитого, и взяли меня и привезли на хутор. Но Господь Бог мой чудесно меня исцелил в скором времени, яко николи же был болен. И Аз благодарил Господа моего, и более противиться воле Божией не стал, и остался на том месте жить, и Господь благословил место сие. И Аз с помощью Божией в скором времени устроил сию обитель. Обитель эта называется ныне Надеевскую пустынью и состоит в Костромской епархии. Об этом старце Тимоне и иеромонах Парфений, строитель Гуслицкого монастыря, в известном сказании о своих странствиях, Москва, 1855 год, в 4 частях, рассказывает следующее. «Однажды, избрав удобное время, я отправился к старцу Тимону в путь. В то время я был так глух, что 300-пудового колокола звону не мог слышать, а разговаривал манием или на письме. Но когда начал подъезжать к Надеевской пустыне, то открылись мои уши, хотя и несовершенно, но стал слышать человеческий разговор и церковное пение. Егда же, приехавши в пустынь, увидел блаженного старца иеромонаха отца Тимона и святолепные его седины. Премного возрадовалась душа моя и вострепета сердце мое. Он же меня благословил и ввел в келью свою, разверз медоточивые свои уста и начал меня поить от изобильных своих источников живою водою, и с малых слов растопил мое сердце, яко воск, и сделал меня таким, что якобы никогда я не бывал раскольником, и в то же время перекрестил я лицо свое в 3 перста во имя Святой Троицы и более уже не творил крестного знамения 2 перстами, даже до сего дня. Воистину дал сему старцу от Господа Бога такой дар премудрости, что ему никто не мог противиться. И во всем моем многолетнем странстве подобного ему в словесном даре не видал. Потом Аз много его благодарил и просил его святых молитв, чтобы до кончины живота моего не оскудела вера моя в Господа Бога моего Иисуса Христа и во святую его церковь. Если же вне пустынной келии своей старец неожиданно встречал кого-либо в Саровском лесу, то, обыкновенно не вступая в беседу, со смирением кланялся ему и удалялся прочь. От молчания никто никогда не раскаивался, — говорил он впоследствии в своих наставлениях. На людей, лично не знавших отца Серафима, такая внезапная встреча с ним в пустынной местности, при его костюме, производила чудное впечатление, никогда неизгладимое, и нередко поучала их добродетели не менее самой его беседы. Строгости его жизни и отношений к другим соответствовали и первые опыты его учения в духе подвижническом, отличающиеся верностью мысли, краткостью и силой выражения. совершенная любовь к Богу, учил он, соединяет любящих с Богом и между собою взаимно. Ум, стяжавший духовную любовь, ничего не согласного с любовью не мыслит. Уединение, молитва, любовь и воздержание — суть четырехсоставная колесница, возносящая дух на небо. Истощай тело свое постом и бдением, и отразишь мучительный помысл сладострастия. Как дело Божие правит миром, так дело души управлять телом. Похоть истребляется страданием и скорбью, или произвольной, или посылаемой промыслом. Какою мерою меришь своему телу, в такой же мере воздаст тебе Бог праведное воздаяние ожидаемых благ. Бог есть неложный обещатель будущих благ. Веруя Ему, подвижник желает будущего, как бы уже настоящего. Если ум, совершенно забывая здешнее, более и более старается узнать будущее, это знак, что он живет в благих ожиданиях. Хорошо бесстрастие. Сам Бог дает и утверждает это состояние в душах боголюбивых. Не будь нерадив в деятельной жизни, и просветится ум твой. Сам Бог обещает это. Сокровище невидимое, сокровенное, отверзу тебе. Авва Исаия. Уединение и молитва — великие средства к добродетели. Очищая ум, они делают его прозорливым. Подвижничество требует терпения и великодушия, ибо миролюбие искореняется только долговременным трудолюбием. Кто переносит с молитвой удары невольных искушений, тот делается смиренным, благонадежным и опытным. Терпение есть трудолюбие души, а трудолюбие состоит и в добровольных трудах, и в перенесении невольных искушений. Ум, получивший некоторую часть бесстрастия, иногда бывает непоколебим, но без дел неопытен. Кому дана вера, оттого требуется воздержание, которое, укореняясь, рождает терпение, навык многотрудный. Знаком терпения служит любовь к трудам, опираясь на них, ум надеется получить обетование будущих благ. Обещание будущих благ привязывает ум к ожидаемому так, что мы забываем и отвергаем настоящее. Видя столь искреннее, усердное и поистине высокое подвижничество старца отца Серафима, дьявол, исконный враг всякого добра, вооружился против него разными искушениями. По своей хитрости, начиная с легчайших, он сперва наводил на подвижника разные страхования. Так, по сказанию одного почтенного летами иеромонаха Саровской пустыни, однажды во время молитвы он услышал вдруг за стенами кельи вой зверя. Потом точно скопище народа начали ломать дверь кельи, выбили у двери косяки и бросили к ногам молящегося старца притолстый кряж от трубок дерева, который 8 человеками с трудом был вынесен из кельи. В другие разы и днем, особенно же ночью, во время стояния на молитве, ему, видимо, вдруг представлялось, что келья его разваливается на 4 стороны, и что к нему со всех сторон рвутся страшные звери с диким и яростным ревом и криком. Иногда вдруг являлся перед ним открытый гроб, из которого вставал мертвец. Так как старец не поддавался страхованиям, дьявол воздвигал на него жесточайшие нападения. Так он, по Божию попущению, поднимал его на воздух и оттуда с такой силой ударял об пол, что если бы не ангел-хранитель, самые кости от таких ударов могли бы сокрушиться. Но и этим не одолел старца. Вероятно, при искушениях он духовным оком своим, проникавшим в горний мир, видел самых злых духов. Может быть, духи злобы и сами, видимо, в телесных образах являлись ему, как и другим подвижникам. По крайней мере, заметно, что старец точно видал злых духов, ибо один мирянин в простоте сердца спрашивал его: «Батюшка, видали ли вы злых духов?» Старец с улыбкой отвечал: «Они гнусны. Как на свет ангела взглянуть грешному невозможно, так и бесов видеть ужасно, потому что они гнусны». Все видения, искушения и нападения врага старец побеждал силою крестного знамения и молитвами. После них долгое время он пребывал мирно в своей пустыне, благодаря Господу за сей мир и спокойствие. Духовное начальство знало отца Серафима и понимало, как полезно было бы для многих сделать такого старца аввою, настоятелем где-нибудь в обители. Открылось место архимандрита в городе Алатыре. Отца Серафима предназначали было туда настоятелем монастыря с возведением в сан архимандрита. В прошлом и в текущем столетиях Саровская пустынь не раз давала из своей братии хороших настоятелей в другие обители. Но старец Серафим убедительнейше просил тогдашнего саровского настоятеля Исаию отклонить от него это назначение. Строителю Исаии и братьям Саровской жаль было отпустить от себя старца Серафима, усердного молитвенника и мудрого наставника. Желания обеих сторон сошлись вместе. Все стали просить другого иеромонаха из Жарова же, старца Авраамия, принять на себя звание архимандрита в Алатырский монастырь. И брат, единственный из повиновения, принял на себя это звание. В другой раз отца Серафима предназначили строителем в Краснослободский Спасский монастырь. Но и в настоящем случае, по просьбе отца Серафима, по взаимной любви и согласию братьев, его заменил иеромонах Иероним. Видя смиренно-мудрее старца Серафима, дьявол воздвиг на него большое гонение, поднял в его душе мысленную брань и поддерживал борьбу эту с таким натиском и силой, от которых пал некогда великий в отцах Феофил, эконом Аданской церкви, чети именеи 23 июля. В тяжком душевном обстоянии старец Серафим обратился к Господу, подвигоположнику нашего спасения Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, а сам решился усилить свои иноческие труды, чтобы при помощи свыше разрушить страшные козни дьявола, повергавшие его в уныние. Благословясь, он принял на себя новый высший молитвенный подвиг. В глухом лесу, на половине пути от келии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столпников, отец Серафим решился принять участие в подвижничестве сего рода. Для сего он восходил, чтобы не быть ни от кого видимым в ночное время, на этот камень, для усиления молитвенного подвига. Молился он обыкновенно или на ногах, или стоя на коленях, с воздетыми вверх, подобно святому Пахомию, руками, взывая мытаревым глазом: «Боже, милостив будем и грешному». Чтобы уравнять ночные подвиги дневным, отец Серафим и в келье имел камень. На нем он молился во время дня с утра до вечера, оставляя камень только для отдохновения от изнеможения сил и для подкрепления себя пищей. Такого рода молитвенный подвиг он нес по временам в течение тысячи суток. «Нам все старания должны иметь о душе», — говорил отец Серафим в наставлениях, — «тело же подкреплять для того только, чтобы оно способствовало к подкреплению духа. Если самовольно изнурим свое тело до того, что изнурится и дух, то такое удручение будет безрассудное, хотя бы сие делалось

строителю же, отцу Исаии, своему духовнику, он говорил, что лучше его удалили бы из обители, нежели нанесли крестьянам какое-либо наказание. Отец Серафим представил отмщение Господу Богу. Гнев Божий действительно настиг этих крестьян. В непродолжительном времени пожар истребил жилище их. Тогда они пришли сами просить у отца Серафима со слезами раскаяния прощения и святых его молитв. Из своей продолжительной и разнообразной борьбы с дьяволом отец Серафим вынес основательный и верный взгляд на жизнь и труды пустынножителя, которыми приносил большую пользу другим во спасение души. Так один инок, намереваясь поселиться в совершенном уединении, пришел к отцу Серафиму в пустынь и, волнуемый разными мыслями насчет пустынножительства, спросил его: «Отче, говорят некоторые, что удаление от общежительства в пустынь есть фарисейство, что применением оказывается пренебрежение братьей или еще бросается на нее осуждение. Как ты думаешь?» Старец отвечал: «Не наше дело судить других, а удаляемся мы из общества братства не из ненависти к нему, а более для того, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божиим, как это случается неизбежно при множестве братьев. Мы избегаем не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков, ими творимых, как и великому Арсению сказано было: «Бегай, людей, и спасешься». Чети Именеи, 8 мая. Другому иноку после тщательного испытания было дано настоятелем благословение начать пустынническую жизнь. Настоятель писал и письмо к отцу Серафиму, прося его принять к себе этого инока и наставить на путь пустынной жизни. Отец Серафим весьма ласково принял его и благословил ему построить себе пустынную келью неподалеку от своей. Когда инок стал еще прежде сего просить у него наставлений касательно пустынножительства, то старец по глубочайшему смирению, а еще скорее по великому благоразумию и опытности в этом деле, ответствовал: «Я сам ничего не знаю». Потом, как бы желая удовлетворить любознанию инока, присовокупил: «Спаситель сказал, научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. По разуму святого Иоанна Лествичника, не от ангела или человека, но от самого Господа мы должны научаться. Вообще он неохотно советовал другим поселяться в пустыне и в предостережении объяснял, что живущий в пустыне должен быть как бы распятым на кресте, что в монастыре иноки борются с противными силами, как с голубями, а в пустыне точно как со львами и леопардами. А потому, если и склонялся в сторону пустынножительства, то никому не благословлял уединяться одному, а советовал отходить на пустынные подвиги двум или даже трем единовременно. В доказательство он приводил всегда следующие слова из Писания: «Блазе два паче единого, им же есть мзда блага в труде их, яко же аще падец един от них, воздвигнет другие причастника своего, и горе тому единому, егда падет, и не будет второго воздвигнуто его, и верфь переплетена, не скоро расторгнется». Экклесиаст, глава 4, стихи с 9 по 12. Брат от брата помогает, яко град тверд и высок, укрепляется же, яко же основанное царство. Притчи Соломоновы, 18-19. Лучшим свидетельством верности и основательности взглядов отца Серафима на жизнь иноческую и пустынную служат его аскетические статьи. Господь Бог в награду за подвиги и победу над дьяволом ниспослал на отца Серафима дар прозорливости, действия которого обнаруживались в первый раз именно здесь, в дальней пустыне. Так саровские иноки свидетельствуют следующее. Один боголюбивый посетитель саровской обители положил в душе своей непременно вступить в нее для спасения себя в звании иноческом. Но, возвратясь домой, он увлекся мирской жизнью, потом вступил в брак и имел двух детей. Совесть, однако же, напомнила ему обеты сердца, и он, прибыв снова в Саров, как грешник, кланялся в ноги саровским старцам в церкви после богослужения, прося их обсудить его вину, дать совет и благословение на поступление в обитель. Один из старцев присоветовал ему обратиться к отцу Серафиму. Увидав отца Серафима, выходящего из келии, с заступом в руках, так как это был праздничный день, когда старец являлся к литургии, этот приезжий бросился к нему в ноги, умоляя дать совет в его душевном расстройстве и помолиться Господу, чтобы он принял его на желанный путь иноческий. Отец Серафим, выслушав его безмолвно, спросил: «Исполнишь ли ты по обету все иноческие правила?» Когда же он, забыв о жене и детях, клялся быть до смерти верным исполнителем монастырских правил, изъявляя готовность и усердие понести какую-нибудь эпитимью, то старец Серафим, провидя возможность исполнения его обещания, сказал: «Если ты точно по обету своему исполнишь все иноческие правила, то гляди с миром в путь твой». Затем он благословил этого человека и отпустил от себя. Вскоре действительно умерла жена, а за нею и дети его, так что он, не связанный более с миром никакими житейскими узами, пришел в Саровскую пустынь, был в ней пострижен в монашество и умер истинным иноком.